Посреди этой груды блестящих золотом и серебром вещей сидела, откинувшись на спинку высокого штофного стула, молодая гетманша. Перед ней стоял на коленях торговец и держал в руках жемчужное ожерелье. За стулом стояла Саня. Очевидно, торговец рассказывал что-то чрезвычайно смешное, так как обе женщины смеялись, а гетманша при каждом слове его даже отбрасывалась с веселым хохотом на спинку стула. При виде гетмана она в один миг вскочила со стула и бросилась ему навстречу. «Ох, Петре, слушай, что он здесь торочит мне!» — заговорила она, заливаясь смехом, и схватила гетмана за руку. «Слышишь, он говорит, будто один схимник в лавре открыл народу, что Бруховецкий антихрист, что одна баба указала на теле его бесовские знаки, а одна монашенка спряталась в очерет, и когда он лез купаться в воду, так она этот дьявольский знак и увидела. Хотела было брызнуть на него святой водой, но у нее в ту же минуту бельмо на глазу вскочило. Так и окривела». И гетманша продолжала щебетать своим детским голоском все небылицы, которые рассказывал им торговец. Гетман слушал ее молча. Лицо его совершенно изменилось. Суровые складки разгладились, острый взгляд глаз смягчился. Какая-то нежная ласка появилась в них. Но он не только упивался голосом любимой женщины. В этом вздоре, что передавала ему она, гетман улавливал одно драгоценное зерно правды — ненависть всего народа к Бруховецкому, которая исплела, очевидно, всю эту фантастическую молву. При появлении гетмана торговец тотчас встал с колен и, приняв почтительную позу, ожидал только момента, когда гетманша остановится. Наконец она остановилась, вся раскрасневшаяся от смеха и быстрой болтовни. «Ясновельможному гетману челом бьет вся левая Украина», — произнес он, отвешивая низкий поклон. «А ты что, послом от нее прибыл?» — улыбнулся гетман. «Ну, послом не послом. Как нам, бедным крамарям, такой повагой зажить? А так, вестником. Ждет, мол, оторванная левобережная Украина к себе своего гетмана, настоящего гетмана, с деда и прадеда, когда он избавит ее от антихриста и прилучит к святому Киеву и своей булаве». На лице Дорошенко отразилось удовольствие. Хитрый торговец сумел ловко польстить гетману. Дед его был действительно гетманом, и это составляло предмет благородной гордости Дорошенко. «Ха-ха!» — усмехнулся он. «Рано мы заговорили про прилуки. Да и прилуки-то у них ведь, а не у нас». Примечание. Игра слов. Прилуки — присоединение, а прилуки — город в нынешней Полтавской области. «А если хотят в Киев напрощуй ты, так скажи, пусть добрые чоботы узувают, да кия в дорогу берут. Расплодилось, видишь ли, много скаженных собак». «Позбудься б их». «Конечно. За убитого бешеного пса еще и награду дают». Разговор перешел на покупки. Хитрый и льстивый Горгуля, пересыпая свои слова разными приятными сообщениями, доложил гетману, что, прослышавши отовсюду о том, что гетман соединит под своей булавой обе Украины, а потом станет и королем Украины, он достал о венецийской земле для гетманши самый лучший убор. А она вот теперь не хочет брать его. Пустое перловое ожерелье, а ясновельможная гетманша не хочет взять его, чтобы щегольнуть перед послами иноземных дворов. Но лицо ясновельможной гетманши вовсе не выражало такого сурового отказа, какой приписывал ей Горгуля. Наоборот, глаза ее так и не отрывались от жемчужных нитей, повисших на руке Горгуля.